Глава 45. Ученичество Кришны. Блаженный Шука сказал: «Дабы не смущать чувства своих земных родителей, Всевышний решил, что негоже будет им знать о его непревзойденном могуществе. Посему он заворожил их своим обаянием, разуверив их, как обычно, в собственной божественности. Склонившись к ногам отца и матушки, наследники сатватов Кришна с Баладевою обратились к Васудеве и Деваки с такими речами: «Столько лет мы были в разлуке с вами и до сих пор не ведали счастья жить с родными отцом и матерью под одной крышей. А вы оба всегда были за нас в тревоге, всегда опасались за наше благополучие. Вы дали нам чудесный дар, нашу жизнь, и никогда нам, верно, не удастся послушанием и любовью за этот дар с вами расплатиться. Благодаря своему телу человек достигает всех целей жизни, а само тело и все необходимое для его поддержания он получает от родителей. Ни одному смертному не под силу вернуть своим родителям этот долг за всю жизнь. Мы всегда будем в долгу перед вами, даже если великий Создатель дарует нам по 100 лет. Кто при жизни не ласков с родителями, тот после смерти будет пожирать собственную плоть. Ведь тот, кто не отдает всего себя своим родителям, доброй жене, детям или учителю, кто не чтит брахмана, служителя духа, тот становится мертвым еще при жизни. Мы виноваты перед вами тем, что наслаждались свободою, покуда вы томились в темнице. Злобный Камса разлучил нас, и сегодня он жестоко наказан за все его злодейства. Мы смиренно просим у вас прощения, дорогие наши отец и матушка, за все горести и лишения, что претерпели вы по нашей вине. За то, что не сыновью любовь вы видели все эти годы, но подлости злобного Камсы». Блаженный Шука продолжал: «Обманутые человеческим обаянием высшего владыки, Васудева и Деваки слушали почтительную речь Кришны и радовались всем сердцем. Сыновья их оказались живы, были здоровы, могучи, прекрасны лицом и телом, и не было на земле им равных. Родители, счастливые, заключили Кришну и Баладеву в свои объятия и от волнения не могли вымолвить ни слова. Утешив отца с матушкой, Всевышний почтительно поклонился перед Уграсеной, своим двоюродным дедом, и сказал ему: «О, великий царь! Мы, жители Матхуры и Враджи, твои подданные, и ты вправе повелевать нами по закону. Верно, по проклятию древнего царя Яяти, ни одному из едавов не суждено восседать на царском престоле. Отныне ты наш верховный владыка, и никто в целом мире не посмеет посягнуть на твою власть и державу. С сего дня все окружные цари станут тебе данниками, ибо я лично буду твоим слугой и воеводою, буду карать дерзких и пресекать беззаконие. Когда соплеменники и сородичи Васудевы, Ядавы, Вришни, Андхаки, Мапху, Дашархи, Кукуры и многие другие прослышали, что Камса отошел в мир иной, что на царском престоле в Матхуре вновь правит кроткий и благочестивый Уграсена, они вышли из своих убежищ, в которых таились от нечестивой свиты Камсы, вернулись в свои родные дома и владения в Матхуре. Могучие сыновья Васудевы и Деваки служили им всем отныне опорой и защитой, и, наконец, они зажили мирно и спокойно. Снова в Матхуре воцарились закон и справедливость. Никто больше не грозил людям темницей, смертью и разорением. Никто не надругался над брахманами, не осквернял святых мест и храмов, не мешал приносить жертвы богам. Повсюду в государстве воцарились мир и порядок. Люди перестали бояться за своих детей, имущество и жизнь. Даже старики излучали молодость и жизнелюбие, ибо глаза их, как живою влагою, непрестанно упивались красотой Спасителя. Сыновья Васудевы и Деваки возрадовались тому, как счастливо все случилось, и направились к Нанде, благородному царю Враджи. Они предстали перед своим вторым отцом, обняли его колени и сказали: «Ты наш родитель, ты нас взрастил, воспитал и уберег от всех бед и напастей. Нет любви вернее и бескорыстней, чем любовь отца и матери к своим детям. Они любят их больше, чем себя, больше, чем жизнь. Так и ты, отец, и супруга твоя, благородная Ешода, для нас, родители дорогие, и мы любим вас, как родные дети. Давно уже, государь, ты покинул Враджу, и все пастушье племя верно ждет тебя обратно. Возвращайся к близким поскорей, а потом и мы последуем за тобой, как только покончим с нашими заботами в Матхуре». Благородный Нанда согласился с Кришной и велел пастухам приготовить в путь повозки и колесницы. Васудева и Деваки одарили Нанду и пастухов щедрыми богатыми дарами. Они дали им золотые и серебряные сосуды, дорогие золототканные одежды, быстрых, как мысль, горячих коней, подарили им свою любовь и дружбу. Пастухи положили обильные дары на большие повозки, попрощались с жителями Матхуры, с Кришной и Баладевой, поклонились Васудеве и Деваки и по знаку Нанды направились в Гокулу, в свою далекую лесную столицу. Когда пастухи отбыли из Матхуры, Васудева призвал к себе Гаргу, верховного жреца великого рода Яду, и велел приготовить все как должно для совершения торжественного обряда, для посвящения его сыновей Кришны и Баладевы в высокий сан дважды рожденных, чтобы направить их затем, согласно обычаю, к мудрому брахману на учение. По завершении обряда все жрецы Матхуры были наделены коровами и телятами, наряженными в золототканные полотна и увешанными цветочными венками. Так исполнил свою давнюю мечту щедрый Васудева, раздал тельных коров благочестивым соседям высшего сословия, как того требуют обычай при рождении сына. Гарга с радостью исполнил повеление Васудевы, и стали Кришна с Баладевою, могучие витязи, победители Камсы, послушными и прилежными учениками, чтущими обет целомудрия. Васудева щедро одарил Гаргу коровами из царского хлева, дорогими тканями, рисом и пшеницей, милостью своей и лаской. А владыки бытия, Кришна и Баладева, скрывая от мира свое всезнание, отправились в уединенную обитель в Авантипуре, в которой жил их мудрый наставник Сандипани из Кашипура, и стали изучать у него человеческие науки. Являя собою пример всем людям, сыновья Васудевы и Деваки учились старательно и прилежно, и к удовольствию учителя все запоминали с первого слова. Они постигли 4 веды и 6 дополнительных к ведам учений, великое искусство рассуждения и убедительной речи, обычаи людские и законы, трудное умение управлять людьми и государством, защищать страну от вражеских набегов, карать преступных и нерадивых, награждать праведных и послушных. 64 дня и 64 ночи внимали они словам своего наставника, и по истечении этого срока стали Кришна с Баладевою несравненными знатоками всех 64 искусств и умений. И сделалась им подвластна вся людская ученость. По истечении срока ученичества они предложили мудрому Сандипани оплату за свое обучение. Тогда, посовещавшись с женою, их учитель в награду за свои труды попросил Кришну и Баладеву вернуть к жизни его единственного сына, погибшего некогда в бурливом океане возле Прабхасы. Сыновья Васудевы и Деваки почтительно склонились перед учителем и послушно направились к берегу океана. На песчаном берегу было пустынно. Сильные ветры вздымали пенистые волны, и Кришна с Баладевою молча сели на песке перед водой. Они ждали, когда появится перед ними владыка морских просторов. Но ждать им пришлось недолго. Вскоре волны морские расступились, и на берег вышел сам властелин океана. Он сложил у ног сыновей Васудевы богатые подарки моря. Кришна принял дары моря и отвечал владыке морскому: «Ступай немедля обратно и верни нам живым и невредимым сына нашего наставника, которого загубили твои волны». «О, доблестный сын Васудевы!» — ответил Кришне океан. «Мои волны не губили того, о ком ты просишь. Но есть на свете кровожадный оборотень по имени Панчаджана. Он скрывается от мести богов в океанских водах, приняв обличье морской раковины. Это он похитил дитя вашего наставника». Разгневался Кришна и не стал дожидаться, пока слуги океана Сагары сыщут оборотня. Не говоря более ни словом, он сошел с берега в воду, погрузился на дно морское, нашел там Панчаджану и убил его в короткой схватке. Но не обнаружил он сына учителя в той раковине. Тогда Кришна, хранитель живых, и Баладева, владыка могучего плуга, простились с бурливым океаном и направились в край умерших, в царство посмертного судьи Ямы. Пред воротами в чистилище Кришна громко затрубил в добытую накануне звучную раковину, в которой раньше прятался кровожадный Панчаджана, и грозный Яма вышел навстречу сынам Васудевы. «Что я могу сделать для тебя, доблестный сын Деваки?» — спросил смиренно повелитель смерти. «Скажи мне, и я все исполню». Всевышний ответил судье всех усопших. «О грозный Яма! Юный сын нашего наставника за былые прегрешения оказался в твоих владениях. Верни нам его живым и невредимым. Пусть он радует еще долгие годы своего премудрого отца и матушку». «Да будет так», — молвил грозный Яма. И сын учителя появился перед потомками рода Яду. Они посадили юношу на свою колесницу, поблагодарили владыку царства умерших и помчались к обители своего учителя. Там они вручили наставнику его сына и сказали: «Мы исполнили твою просьбу. Нет ли у тебя иной заботы? Скажи, и мы все для тебя сделаем». Но мудрый наставник не стал более тревожить их. «Ничего мне больше не надо, юные витязи», — сказал им Сандипани. «Вы вернули мне сына, и мне довольно этого великого дара. А теперь возвращайтесь к своим родным, друзьям и близким. Помните, чему я вас обучил. Берегите свое доброе и славное имя ныне и потом». Кришна и Баладева почтительно простились с учителем и его супругой, поклонились им обоим в ноги, взошли на свою быструю, как мысль, колесницу и направились в Матхуру. С радостью и ликованием встретили родичи и жители Матхуры сыновей Васудевы и чувствовали они то же самое, что человек, вновь нашедший некогда утерянную драгоценность.